тебе нам надо, замолчок? Хули тогда названиваешь, если молчишь, ёбаный в рот? Понюхаю 218. Сейчас, блядь, 02 вызову. Не на то напали, сейчас 02 вызову. Такое подниму. Концерт, блядь, устрою. 218-й хуёвая, блядь. Приеблись, блядь, только толку чуть. Хуй вам, блядь, эта квартира. Понял? Понял, Елена Марк? Залежу нахуй, блядь! Чтоб не приставали! Бабушка, готовите 9 мая, нет? Иди нахуй, проститутка, ёбаная в рот! Я тебе, блядь, звоню, сука, прирежу нахуй, ёбаной матери, блядь! Скелет ёбаный!